Эта история началась накануне Рождества в обыкновенной хижине бедного дровосека. Там, в своих кроватках, сладким сном спят его дети. Мальчик Тиль-Тиль и девочка Ми-Тиль. Вдруг на столе сама собой зажглась лампа, отчего дети тут же проснулись. «Ми-Тиль, ты спишь?» – спросил мальчик. «Нет, Тиль-Тиль», – ответила она. «А ты?» «Значит, не сплю, если я говорю с тобой. Скажи, Тиль-Тиль, а сегодня Рождество?» «Нет, не сегодня, а завтра. Только в нынешнем году святочный дед ничего нам не принесет. Мама говорила, что она не успела сходить за ним в город. Но сегодня ночью он придет к богатым детям. Вон, как светятся праздничные огни за закрытыми ставнями. И музыка, слышишь?» С этими словами дети вскочили со своих кроватей, подбежали к окну, взобрались на скамью и открыли ставни. «Посмотри, Тиль-Тиль, вон елка! А что это блестит на ней такое золотое?» «О, это все игрушки, сабли, солдаты, пушки. А кукол? Кукол там много?» «Нет. Куклы – это слишком глупо, они в это не играют». «А что это там такое расставлено на столе?» «А, это пирожки, фрукты, пирожные с кремом». «Ой, а почему же они еще не едят?» «Ну, потому что они не голодны». «А как это они не голодны?» – не поверила Ми-Тиль. «Ну, потому что они могут есть, когда захотят. И так каждый день? Ну да, я так слыхал». Рассуждение малышей прервал внезапный стук в дверь. Испуганные, они тут же притихли и затаились. Задвижка сама собой со скрипом отодвинулась, дверь приотворилась, и на пороге возникла горбатая, хромая, одноглазая старушонка в зеленом платье, красном чепце и с палочкой. Сразу видно, что это колдунья. «А знаете ли вы, детки, кто я?» – спросила старушонка. «Ну, вы немного похожи на нашу соседку, госпожу Берлинго». «Нет, я фея». «Фея?» «Да, я фея Берилюна. А нет ли у вас, детки, синей птицы?» «Есть!» – ответил Тильтиль, указывая на горлицу в круглой клетке. Надев очки, фея внимательно посмотрела на горлицу и произнесла: «Нет, такую птицу я не возьму. Она недостаточно синяя. Вам придется поискать ту, которая мне нужна. А синяя птица мне просто необходима. Я ищу ее для моей внучки, которая очень больна. Ну, а что с ней? Ну, трудно понять. Она хочет быть счастливой. Но вам придется пойти сейчас же», — продолжала Бирилюна и достала из мешка маленькую зеленую шапочку. «Ай, какая хорошенькая!» – воскликнула Метиль. «А что это у нее блестит на пряжке?» «Это алмаз. Он возвращает зрение. Ты начинаешь видеть души животных, деревьев и различных предметов. Например, душу хлеба, сахара, молока. Нет, конечно, кольцо-невидимка и ковер-самолет пригодились бы вам больше, но я потеряла ключ от шкафа, в котором они хранятся. Если алмаз слегка повернуть, то открывается минувшее. Повернешь еще немного — открывается грядущее. Хочешь попробовать?» Фея надела на голову Тильтиля шапочку и повернула алмаз. В одно мгновение со всеми предметами произошла чудесная перемена. Старая колдунья вдруг превратилась в прекрасную сказочную принцессу. Камни, из которых сложены были стены хижины, засветились синим, как сапфир, светом. Бедная обстановка хижины ожила и преобразилась. Собака и кошка, спавшие, свернувшись клубком возле шкафа, вдруг проснулись. Пес Тило бросился к Тильтилю и стал душить его в объятиях и осыпать бурными ласками. «Здравствуй, здравствуй, мое маленькое божество! Наконец-то я могу говорить с тобой! Я могу говорить с тобой!» «Напрасно я лаял и вилял хвостом! Ты не понимал меня! Но теперь я могу говорить! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Кошка Тилета умылась, разгладила усы и лишь затем жеманно произнесла: «Здравствуйте, милая барышня Метиль! Какая вы сегодня хорошенькая! Тильтиль, смотри, что это там вылезает из квашни? А, это душа хлеба! А из очага вырвался огонь, видишь?» И феерия меж тем продолжала идти своим чередом. Вода в кране превратилась в сверкающий фонтан, из которого вышла душа воды. Из кувшина с молоком поднялась высокая белая фигура — душа молока. Из сахара вышло слащавое существо — душа сахара. Со стола упала лампа, из нее мгновенно выпорхнуло пламя и превратилось в девушку несравненной красоты, в ослепительно ярком покрывале. Королева, промолвил Тильтиль, это Богородица, эхом вторила ему Метиль. Нет, дети, это душа света. Но вдруг кто-то сильно постучал в дверь. Это отец! Он услышал! Испуганно вскрикнул Тильтиль и резким движением повернул алмаз обратно. Ах, боже мой! Что ты наделал? Прокричала фея. Души не успеют занять свои прежние места. Ну что ж, ничего не поделаешь. Вам придется идти всем вместе. Но я должна сказать вам правду. Все, кто пойдет с детьми, умрут в конце путешествия. А кто не пойдет, на несколько минут позже. Мы не хотим, не хотим, согласили души. Боже мой, как вы глупы! Возмутилась фея. Как вы глупы и трусливы! Я пойду с детьми, внезапно произнесла душа света. И я, прорычал пес. Вот и молодцы, сказала фея. Да и потом, отступать уже поздно. У вас нет другого выхода.